Чжаньшэнь следил за реакцией Наньмина и понял, что его уловка дошла до адресата и Наньмин заинтересован в сделке. Больше он уже не говорил, предоставив право выбирать решение Наньмину. Сейчас опрометчивые слова могли оказаться неуместны. «Хорошо, это будет завтра, пусть продавец подпишет договор». Наньмин долгое время думал, прежде чем сказал эти слова Чжаньшэню. «Ну, а я сразу же позвоню, чтобы решить все одним махом». Чжаньшэнь изо всех сил старался не выказать своего возбуждения, даже малейшим изменением тона. Этой единственной сделки было достаточно, чтобы он купил хороший дом в Фучжоу в районе второго транспортного кольца. Сытые после трапезы, Чжаньшэнь и Наньмин, с улыбками на лицах, вышли из кабинета. «Эй, официант, подойди сюда». Когда они уже шли по коридору, Наньмин внезапно нахмурил брови. Проходившая мимо них официантка тут же откликнулась. «Здравствуйте, господин. Могу ли я вам помочь?» – спросила Сяли, улыбаясь. «Вы неправильно занимаетесь бизнесом. Или у вас подаются разные по качеству блюда, в зависимости от важности клиента?» Наньмин хотел сказать что-то еще, поэтому сел в кресло в холле, слушая пояснение официанта. «Господин, в меню представлены все блюда, которые у нас есть». Не обращая внимания на то, что Наньмин имел в виду, Сяли поняла все буквально. «Тогда объясните мне, что ели в этой комнате?» – спросил Наньмин, указывая на кабинет, мимо которого прошел чуть раньше. Лицо Наньмин было суровым. «Здравствуйте, Сяли, что случилось?» Пришел мужчина средних лет, он сначала поздоровался с Наньмином, а потом задал вопрос Сяли. Сяли шепотом рассказала все Дон Чен Мо, после чего Дон Чен Мо велел Сяли уходить. «Еще раз, здравствуйте, господин. Наш босс принимает высоких гостей, еда, которую там подают, недоступна для внешнего мира». Дон Чен Мо лично сопровождал Бай Суна на кухню с пищевыми ингредиентами, естественно, понимая, что такое осторожное отношение Бай Суна к пищевым ингредиентам подтверждало, что гости необычные. Наньмин фыркнул. «Мне тоже хочется получить ту еду, запах которой носится в воздухе. Пускай твой босс выйдет, я хотел бы у него спросить, как он может, занимаясь таким бизнесом, смотреть на нас свысока». Наньмин опирался на диван, его голос был очень громким и привлек внимание людей вокруг, которые все чаще поглядывали в их сторону. «Интересно, кто это здесь осмеливается скандалить? Прав он или не прав? Ха-ха, но он явный любитель поскандалить», — улыбаясь, сказал молодой человек, который появился среди гостей со спутниками. «Ах да, в прошлый раз, в другом месте, один такой богач-выскочка пустил в ход ручки по отношению к официантке, пришлось ему эти ручки перебить». Весело смеясь, следом за ним сказал его спутник. «Извините, наш босс принимает гостей», — сказал Дон Чен Мо с улыбкой на лице, игнорируя просьбу Наньмина. «Здесь что, большая лавка, которая может позволить себе кинуть клиента? Говорю вам, у семьи Нань такое высокое общественное положение, что ее статус позволяет купить несколько таких гостиниц». Чжаньшэнь вторил Наньмину, потому что считал его почти своим покровителем. «Я не могу понять, как ваш босс сможет терпеть таких паршивых служащих», — орал Наньмин. «Наньмина не проведешь, на меня не действуют ваши отговорки. Не думайте, что ваш босс – это большой человек. Даже мэр, которого я видел не раз, когда был здесь один единственный раз на открытии отеля, и то они даже лицом к лицу не встретились». Наньмин решил немедленно зайти в кабинет, где находились Бэй Фэн и Бай Сун, но тело Дон Чен Мо вдруг появилось перед Наньмином. «Гость, наш отель не приветствует вас, вы должны покинуть его». Дон Чен Мо обычно не мог такое сотворить, но Бай Сун только что ему сообщил, что собственными ушами слышал, что нельзя тревожить высокого гостя, поэтому Дон Чен Мо не боялся. «Ты всего лишь менеджер гостиной, верьте или нет, у меня есть 100 способов погубить тебя, убирайся». Наньмин поднял руку, чтобы дать оплеуху Дон Чен Мо. Хлоп. Ожидаемая громкая и ясная оплеуха не состоялась, вместо этого прозвучал глухой звук. Дон Чен Мо перехватил руку Наньмина и крепко ее держал. Этот звук не был слышен внутри отдельных комнат, эти комнаты были отделаны звукоизоляционным материалом, и если даже кто-то снаружи будет кричать, пока дверь закрыта, не будет слышно ни малейшего звука. Это было сделано для защиты обедающих клиентов. «Ты смеешь распускать руки? Можете мне не верить, но я позову людей, и они разобьют ваш отель». Наньмин попытался освободить руку, но обнаружил, что не может сдвинуть ее ни на йоту, и тут прозвучал строгий голос. Что случилось? Бэй Фэн, насытившись, вышел из отдельного кабинета, понаблюдал какое-то время за происшествием, и, увидев хмурое лицо Бай Суна, спросил. Ну, Бэй Фэн издал недоуменное восклицание, а затем засмеялся, неожиданно увидев знакомого. О, так это старый знакомый. Глава 231. Как самому навлечь на себя беду? Бэй Фэн рассмеялся, это на самом деле тот парень. Прошло уже несколько месяцев, как они встречались, и он забыл о нем и не думал, что он снова появится. Донг Чен Мо сразу отпустил руку Наньмина и подробно рассказал обо всем Бай Суну. Было видно, что ему неловко, что он его потревожил. Бай Сун выслушал до конца, кивнул головой, и так как другая сторона придиралась не специально, а только скандалила из-за блюд, поданных Бэй Фэну, и только ему одному, Бай Сун решил, что скандалист, просто обычный жадный человек, и можно выбросить инцидент из головы. Я рассказал, как вам следует заниматься бизнесом, чтобы ваш бизнес не умер. Наньмин помассировал покрасневшую руку, у этого мужчины была железная хватка. Меня не надо учить, как заниматься бизнесом. Тебе не хватит денег, чтобы расплатиться за еду, которую ты унюхал. Расплатись за то, что ты съел, и можешь уходить. Бай Сун нахмурил брови и махнул рукой Наньмину. Что ты имеешь в виду? Я что, не могу позволить себе оплатить какое-то блюдо? Наньмин выглядел возбужденным, он почувствовал себя оскорбленным. Выходит, он ел, по его собственному определению, дешевую ерунду? Чжао Чжэнь, спросил спокойно Бэй Фэн. Ты, Чжао Чжэнь, услышал, как кто-то назвал его имя и посмотрел в сторону восклицания. Он увидел, что какой-то молодой человек смотрит на него. Боже, это уже так устарело, а он до сих пор носит эту неподходящую одежду. Чжао Чжэнь еще раз посмотрел молодого человека, одетого в шикарный халат, и пробормотал тихое ругательство. «Преподобный мастер, вы знаете его?» — спросил Бай Сун с недоумением, глядя на друга, но не увидел ни малейшего отклика. «Можно считать, что мы знакомы. Мы общались какой-то период времени, и наше общение еще свежо в памяти», — сказал Бэй Фэн с усмешкой. «Этот красивый человек, одетый под старину, наверное, заскочил сюда, когда закончилась съемка». Чувствовалось, что Бэй Фэн поразил сидящих в зале женщин. «Вздор, он недостаточно красив», — сказал мужчина из толпы. Услышав слова своей спутницы, он ревниво взглянул на Бэй Фэна. В самом деле, Бэй Фэн не выглядел киношным красавцем, можно было даже сказать, что он некрасив, но вся его фигура дышала энергией и уверенностью точных движений, которые очаровывали. Иногда темперамент человека заставлял людей игнорировать его внешность, но тогда могла возникнуть ситуация другого порядка. Этот человек возникает повсюду, где бы мы ни появились, и старается сделать так, чтобы мы решали свои дела исключительно через него. Он меня уже достал. Мы уезжаем. Бэй Фэн еще раз посмотрел на Чжао Чжэня и кивнул. Затем он пошел к выходу. Понятно. Бай Сун кивнул, а затем тихонько приказал Дон Чен Мо уладить это дело, после чего последовал за Бэй Фэном, который уже уходил. «Скажи, деточка, а кто этот молодой человек? Глазам не верится, что глава семьи, наш владелец, мог быть с кем-то таким почтительным». Дон Чен Мо не мог себе такого представить, он в первый раз видел, чтобы его хозяин так уважительно относился к людям. А Чжао Чжэнь постарался запомнить этого парня тоже, чтобы потом начать обрабатывать его. Сумасшедший. Глядя на Бэй Фэна, который одной фразой разобрался в вопросе, Чжао Чжэнь в глубине души мрачно выругался. «Остановитесь, у меня высокое положение». Наньмин взорвался, этот какой-то отелишка, сверху донизу бесчестный. Он подумал, что надо догнать уходящих и обратить их внимание, но не успел сделать шага, как два представителя охраны выступили ему навстречу и энергично схватили его, так что Наньмин не смог сопротивляться. Затем, поддерживаемый двумя охранниками под руки, он был выброшен из отеля вон. Чжао Чжэнь вместе с подругой Наньмина торопливо прошли следом и помогли Наньмину встать. «Проваливай». Наньмин был мрачен, он отбросил пытавшегося ему помочь Чжан Чжэня и, взяв подругу под руку, ушел, как ни в чем не бывало. По-видимому, Наньмин передумал покупать виллу в месте, которое ему предложил Чжао Чжэнь. Он только что потерял здесь свой престиж, а кто нормальный станет после этого покупать здесь виллу? Остается только катиться отсюда. С мрачным лицом Чжао Чжэнь остался стоять на месте, ведь он думал, что контракт уже у него в руках, а теперь получается, что он выбросил десятки тысяч юаней, а результат нулевой. Для Бэй Фэна это был всего лишь эпизод, Но Чжао Чжэню он изменил жизнь. Бэйфэн не особо проявлял интерес к Чжао Чжэню, потому что разрыв между их интересами был слишком велик. Чжао Чжэнь для него был как муравей на обочине дороги. Пока он остается незамеченным, него не трогают, но если обнаружили, что муравей кусается, его могут ударить и пришибить. Несколько месяцев назад, когда Бэйфэн еще ничего не имел, он откликнулся на объявление агента по продажам об оказании помощи в продвижении открытого бизнеса. Шайка мелких проходимцев, в число которых входил Чжао Чжэнь, некоторое время приезжала к Бэйфэну, чтобы банально поесть на шару. Не сделав ничего, они начали строить всяческие препятствия в надежде разорить Бэйфэна и отжать его усадьбу. Чтобы отвести от себя подозрения, они инспирировали ограбление и уничтожили весь архив. В конце концов, корпорация исключила их отделение из своих рядов. Теперь любой мог сказать, что успехи Чжао Чжэня кроются в его умениях и, в определенной степени, в умении прилипнуть к богатству. Наньмин продолжал злиться и был готов отомстить этому ресторану. «Алло, начальник управления Фэн, я Наньмин, мы недавно обедали вместе», – почтительно сказал Наньмин. Номер телефона он нашел в телефонной книге. «Ха-ха, это ты, Нань, в чем дело?» Фэн Ян задумался на мгновение и улыбнулся. «Бог богатства Цайшинь пришел. Итак, я хотел бы попросить Гэна Фэна помочь мне и наказать один отель, очень сильно наказать, после чего я хотел бы выдать вам чаевые в полмиллиона долларов». Нань Мин изложил это громким голосом. Его репутация жестоко пострадала, и он хотел ее восстановить. «Ха-ха, договорились, я не знаю, какая семья, держащая отели, до такой степени глупа, что смеет обидеть Наньмина?» – спросил с улыбкой Фэн Ян. «Что нужно сделать? Проучить виновных. Очень сильно, возможно, до исчезновения. Тошнотворный кабачок для этих методов вполне подходит. Ресторан неизбежно заплатит деньги, чтобы выкрутиться из неприятностей, и когда придет время, он сорвет куши с ресторана и с Наньмина. Это отель Байсуна». Наньмин заскрежетал зубами. «Хорошо, я позвоню тебе после того, как все сделаю». Тон Фэн Яна был какой-то странный. Закончив говорить, Наньмин, горя желанием отомстить, не услышал тон Фэн Яна правильно. «Я действую безрассудно». Фэн Ян повесил трубку и холодно усмехнулся. Плохой была сама идея, потому что идея победить Байсуна была неосуществима. Фучжоу служил резиденцией для большой семьи Цанглангваху. Спрятавшийся дракон и спящий тигр, обычно неизвестный, но те безумцы, что пытались их провоцировать, просто исчезали, и если они умерли, этого никто не знал. Чтобы избежать наивных ошибок, у чиновников Фучжоу был список семей, бесспорных членов клана. И пока не было убедительных доказательств преступлений членов группировки, они не брали на себя инициативу провоцировать эти семейные силы. Байсун в этом списке находился в числе 33 божеств. Он, можно сказать, стоял на второй ступеньке клановой лестницы. Фэн Ян немедленно позвонил в дом Байсуна и сказал, что жалобу Наньминя рассмотрели, но ее не приняли к исполнению, ввиду неумения последнего сдерживать свои эмоции и отсутствия у него твердых моральных устоев. На следующий день к Наньмину прибыла группа полицейских, которые долго расспрашивали его о прошлом визите в Фучжоу и о его контактах. Написанные им собственноручно объяснения они унесли с собой. Бизнес мог сделать очень много, но он не мог оставаться чистым до самого дна. Поэтому, тщательно проверив, что случилось, некоторые моменты лучше забыть и дюжину лет не думать об этом. В это время Бэйфэн и другие уже сели на специальный самолет, чтобы отправиться в Шинлонг. Трехголовая собака выглядела ошарашенной. Эта вещь, мало того, что летала по воздуху, но она летала еще и очень высоко. Это было невероятно. Глава 232. Убирайся вон. Парк Шиннунцзя назвали в соответствии с названием горы Шиннун, как, например, Медведь-гора в Наньшань, или гора дракона в Луншань, или гора дракона в Цзиншань, и так далее. П.П. Шиннунцзя – естественный природный парк в провинции Хубэй. Это живописное место, сейчас в большей степени безлюдное, но когда-то здесь были широко распространены редкие ценные растения и животные. Шиннунцзя раньше назывался «Гора Медведя». В трактате «Шаньхай Цзин» или «Каталог гор и морей» говорится: «Еще через 150 ли к востоку увидишь гору под названием Медведь-гора. Там есть пещеры. Из медвежьей пещеры выходит бог, на вид, как человек. Летом она открывается, а зимой закрывается. Если эта пещера откроется зимой, обязательно быть в войне. На вершине горы залежи белого нефрита, у подножия, серебра, байцзинь. Среди ее деревьев много вонючего ясеня ивы. Среди трав много орали. Некоторые ученые считают, что название «Медведь-гора» в Шаньхайцзин происходит в соответствии со стороной света, от которой вы смотрите на эту гору под определенным углом, то есть теперь это Шиньнунцзя. Местные жители заметили, что за последние дни много людей сосредоточилось в районе горы Дракона. Некоторые из них даже отправились на вертолетах вглубь подножия горы. Местные жители не знали, что там происходило. Некоторые клялись и божились, рассказывая, что на горе Дракона обнаружили следы снежного человека, в то время как другие рассказывали, что там обнаружили сокровища. Тем не менее, немногие люди осмеливались направиться в глубины подножия горы Дракона, чтобы разузнать реальную обстановку. Но мысль о том, чтобы идти туда, обычному человеку даже не приходила в голову. Только самые выдающиеся из местных жителей осмеливались углубляться в окрестности горы, чтобы собирать лекарственные растения, да и то они очень долго готовились, вплоть до того, что учитывали возможные изменения погоды. Бэй Фэн и его сопровождающие вышли из самолета и пересели в ожидавшие их вертолеты, готовые лететь вглубь прилегающей территории подножия горы Дракона. Уже давно был исследован и проложен самый безопасный воздушный маршрут вглубь территории горы Дракона. Впереди была огромная гора, сплошь усеянная практикующими боевые искусства, дошедшими до уровня врожденности. Все практикующие были идущими по пути силы, но все они были одержимы одной целью – найти древний город ресурсов Лида. Перед горой находилась основа каменной колонны, невидимой невооруженным глазом. Когда каменная колонна полностью погрузится в землю, это будет означать, что вход в город-призрак Лида открыт. «Господин Мицуи, на этот раз у нас много воинов Великой Империи, поэтому после того, как мы войдем в источник ресурсов, мы всеми силами будем грабить все, что там есть». Тихонько переговаривалась между собой группа людей, которые выглядели почти так же, как китайцы. Понятно, один за другим соглашались члены группы. Все они были с самурайскими мечами в руках. Немного в стороне недовольно хмурились китайские мастера, недоумевая, откуда появились все эти люди. Но оценив реальную мощь противника, вздыхали, их группа насчитывала не больше 50 сильных мастеров, которые не смогут перед ними выстоять. А вот уровень двоих японских лидеров было вообще трудно разглядеть, так что придется китайским мастерам примириться с соседством, потому что они послабее будут. Эти японцы, как они посмели приехать сюда? Они что, не боятся, что их атакуют? Прошептал кто-то из сильных воинов. Не глупи, сила другой стороны не уступает нашей, но, допустим, если даже мы победим, а каждый наш клан понесет потери, зачем же так много усилий для такой неблагодарной задачи? Другой воин силы видел очень ясно, что каждый клан в одиночку не сокрушит мощь этой толпы японцев, и для победы нужно, чтобы все кланы объединились, а это утопия. Поскольку это не вопрос жизни или смерти, то пусть уж эти японцы получат то, к чему стремятся. Но самостоятельно ни один клан не будет провоцировать эту сумасшедшую собаку Бушидо. Периодически с неба доносился звук вертолетов, большинство людей на земле лишь мельком смотрели на них, не принимая во внимание. Накануне открытия города призрака Лида сюда прибывало множество людей. Вертолет не садился на землю, а когда он опустился на высоту в 10 метров от земли, Бэй Фэн с компанией спрыгнули с вертолета вниз. Глядя на море людей внизу, Бэй Фэн был ошеломлен. Так много людей хотели попасть в город призрак Лида, но потом он подумал, что здесь так много людей, вероятно, потому, что большинство из них приходит посмотреть чисто для расширения кругозора. Бэй Фэн выбрал место для лагеря севернее, чтобы спокойно дожидаться открытия древнего города Лида. Эти чертовы японцы слишком распоясались. Прошло два дня, в этот день Бэй Фэн решил было в палатке попрактиковать удар кулака в форме орла, как вдруг снаружи донесся шум скандала. Бэй Фэн нахмурился и спросил у стоявших перед палаткой, что случилось, что там произошло. «Преподобный мастер, японцы убили людей небольшого клана, из-за того, что... Пойдем со мной, посмотрим». Бэй Фэн нахмурился, и не дождавшись, пока Бай Сун договорит о причине, встал и пошел наружу. Совсем недалеко, группа воинов-японцев стояла вокруг 7 или 8 мертвых китайцев. Холодно ухмыляясь, японцы еще вытирали свои мечи. «Эти чертовы японцы, жаль, что моей силы недостаточно, я бы отомстил им». К кровь за кровь», — громко сказал молодой воин. «Я действительно не понимаю, почему большие кланы боятся. На мой взгляд, им нужно объединиться и избавиться от этих японцев», — печально произнес мастер Ивой Лапой, глядя на четыре клана вдалеке. «Чжоу, брат, некоторые японцы слишком свирепствуют, надо бы их предостеречь». В центре дома сидели, скрестив ноги, четыре главы клана, мужчины средних лет. Один из них открыл глаза и, безучастно посмотрев в сторону японского лагеря, тихо сказал: «У другой стороны тоже есть два врожденных, ни в коем случае нельзя жертвовать жизнью двоих из нас, чтобы их убить, прикажите всем уйти оттуда, пусть младшие поколения кланов охотятся на японцев в городе Призраки Лида». Мужчина средних лет, самый высокий по уровню среди них, не торопясь высказался, остальные трое кивнули в знак согласия. «Это конец, не провоцируйте мою великую империю». Ицзеаса нагло ухмылялся, на самом деле никто думал обижать великую японскую империю, но у китайских мастеров не было достаточно силы, а это был удобный случай преподать урок в назидание другим, чтобы никто не пытался атаковать. Глаза воинов из стоящей невдалеке толпы светились ненавистью, но никто не решился выйти вперед. Ицзеаса, полный презрения, обернулся и пошел к своему лагерю. Бэйфэн подошел к толпе и, мягко вытянув руку вперед, махнул ею. У стоящих перед ним людей возникло ощущение потока неудержимой силы. Один за другим они сторонились и уступали ему дорогу. Он увидел несколько человек, лежащих в луже крови, включая 16-летнюю девочку. В ее широко раскрытых глазах застыло недоумение. Бэйфэн не остановился, он продолжал идти дальше вперед. Байсун открыл рот, словно хотел что-то ему сказать, но промолчал. За Бэйфэном шли, стараясь не отставать, Мистик один с остальными. Они тоже шли в лагерь японцев. «Быстро посмотрите туда, что собирается сделать этот молодой человек». Сначала неохотно, уже собравшись уходить, люди посмотрели в сторону, куда указывал один из них. Перед ними был молодой человек с длинными волосами до талии, в белой одежде, мягко танцующий на ветру. Он медленно, но непоколебимо шел вперед. «Остановите молодого человека, это ошибка». Какой-то мастер тут же шагнул вперед, пытаясь криком остановить Бэйфэна. По его мнению, сейчас этот молодой человек в расцвете сил, только и может сделать, что увеличить количество смертей в лагере. Неожиданно Бэйфэн остановился, присел на корточки рядом с лежащей на земле девушкой и нежно закрыл ей глаза, пробормотав: «Будь уверена, очень скоро ты не будешь одна на дороге. Убирайся, уходи, давай». Раздался крик, такой громкий, как шокирующий гром на равнине, так что по всей горной долине разнеслось эхо. Бэйфэн поднялся с земли, он вспыхнул гневом, как сердитый гигантский медведь, и хотя телом он был невысок, но в глазах толпы тело Бэйфэна стало таким громадным, как будто он, стоя на земле, подпирал головой небо. Глава 233. Спарринг. Все слышали громкий крик Бэйфэна, глядя на этого непостижимого молодого человека, все думали: «А может, этот молодой человек просто сумасшедший?» Некоторые недоумевали, неужели он сможет одолеть 50 сильных японских мастеров, не говоря уже о том, что в японской команде было еще и два врожденных мастера. Эх, жаль такое сердце, преисполненное справедливости. Мастер с сожалением вздохнул, наблюдая за Бэйфэном. Ох уж эта самонадеянность и завышенная самооценка. Бывают же некоторые, которым нравится показывать свою храбрость и бесстрашие. Но они не понимают, что обычно стреляют по той птице, что выставляет голову. Люди нашего края хоть и посрамлены японцами, но остались живы, а он сразу готов пожертвовать своей жизнью ради победы, произнес молодой человек с мрачным лицом, глядя на Бэйфэна. Он делал вид, что поступок Бэйфэна ему кажется смешным, но на самом деле, он был полон зависти к независимому поведению ровесника. Как часто бывает, что кто-то у нас на глазах бросается делать то, чего никто не осмелился сделать из-за собственной трусости. Именно с этой позиции следует расценивать последние слова, сказанные в адрес Бэйфэна. Блистательный Ицзиаса, похоже, что китайские люди не восприняли ваш урок, идите и остановите эти крики, а заодно отрубите заводилам головы, сказал вошедшему минуту назад Ицзиаса старик, стоявший на коленях в центре большой палатки. Он даже не повернул голову. «Понимаю, Аса», — с улыбкой, вышел. «Обратите их внимание на чувство приличия и не провоцируйте китайцев, в конце концов, здесь не Япония», — донесся ему вслед голос старика. Аса молча кивнул, а затем поправил полог палатки и ушел. такой молодой, неужели он думает, что кого-то испугал своим криком? У меня тоже уже довольно высокие навыки, но я не пытаюсь их демонстрировать для устрашения. Этот парень невежественен и заносчив, подумал Цзиаса, глядя на Бэйфэна, стоявшего перед лагерем японцев. Он упер большой палец в гарду катаны и шаг за шагом начал приближаться к Бэйфэну. «Найдите место, чтобы их похоронить». Бэйфэн проигнорировал приближающегося Цзиаса, он даже повернулся, чтобы отдать распоряжение мистику один с товарищами. Меч водяного потока. Цзиаса поступил необдуманно. Он не стал присматриваться к этому молодому человеку. Подобно льву, заметившему жирного кролика, находясь всего в 5 метрах от Бэйфэна, Аса бросился вперед, нанося свой коронный удар. Дон. Блестящая молния мелькнула в сторону Бэйфэна. Многие низкоуровневые воины побледнели. Большая часть из них не смогли бы остановить этот меч. Бэйфэн ничуть не изменил свое положение. Казалось, он стоял окаменев и не реагировал на происходящее. Скорость этого меча для многих низких гуру неудержимая, но в глазах Бэйфэна все происходило слишком медленно. Ему даже не надо было прикладывать ментальную силу, чтобы видеть самурайский меч в движении. Аса расслабился. До шеи Бэйфэна оставалось менее полуметра. На таком расстоянии невозможно было заблокировать удар, даже в случае высокой реакции. Но перед клинком вдруг, словно из-под земли, появилась рука, и двумя пальцами поймала клинок. «Это то, что вы называете остановкой водяного потока?» Так, задумчивым тоном спросил Бэйфэн, равнодушно посмотрев на лицо застывшего Ицзиаса. Уголки его губ были подняты в намеке на насмешку. «Невозможно!» Ицзиаса почувствовал, как его уверенность рухнула. Кто бы мог подумать, что его самый сильный и мощный удар был пойман, фактически, двумя пальцами. Эти два пальца, словно клещами, крепко держали лезвие. Цзиаса изо всех сил обеими руками тянул меч за рукоятку, но не мог вытащить. Бум! Загрохотало. Подобно вспышке давно потухшего вулкана, мощный поток жизненной энергии взвился к небесам. Из энергии жизненных сил сформировались 7 больших отдельных образований в форме купола. Бэйфэн стоял, пронизанный светом, вокруг него развивались его длинные черные волосы, его одежда издавала свистящий звук. Все это выглядело так, как если бы бессмертный небожитель спускался в этот бренный мир. Очень мощные колебания ци и крови. 4 человека, главы кланов, которые обсуждали ситуацию, быстро выбежали из палатки, встревоженные криками в японском лагере. Плохо. В центре лагеря японцев в их главной палатке отдыхали, за общей трапезой, мужчина лет 40 и старик. Внезапно старик вскрикнул, и они оба опрометью выскочили из палатки и бросились к границе лагеря. Они выскочили из палатки и тенью пронеслись по лагерю, как поджаренные. «Руби!» — взревел мужчина средних лет, но не увидел никаких действий. Только какой-то темный силуэт появился недалеко от них и, распавшись на 2 половинки, рассыпался белым прахом над лагерем японцев. Рассыпался призванный призрачный воин Ицзиаса. Аса, увидев на земле раздавленную фигуру человека, лицо Ицзи Яньхуан помрачнело. Это был человек из его собственного младшего поколения. «Японцы, вы такие большие храбрецы, что осмеливаетесь безнаказанно бесчинствовать в моей стране». По мере того, как Бэйфэн приближался к ним, область давления следовала за ним. Едва только группа японских мастеров вышла из лагеря, как выражение их лиц сразу изменилось. Они поняли, что другая сторона является непревзойденным противником, и им с этим человеком вообще невозможно бороться. Это врожденный. И Цзи Яньхуан буквально выплюнул эти 2 слова. Он не ожидал, что врожденных Китая лучше не провоцировать. Вы поступили неправильно, казнив Ицзиаса. Это чересчур. Лицо Цзи Яньхуан то бледнело, то краснело, но все взвесив, в конце концов, он только сглотнул. На взгляд Цзи Яньхуан, он уже отступил достаточно, чтобы удовлетворить репутацию этого человека. Ему не нравилась мысль, что он погибнет от руки высшего мастера. Китай – страна, которая соблюдает приличие, сердечная, дружелюбная и гостеприимная, и раз уж вы прибыли, то не безобразничайте. Бэйфэн ничуть не собирался складывать оружие, он с усилием поставил ногу на землю. Его тело молниеносно развернулось в сторону Чжу Цзи Яньхуан, и он нанес удар. Это настоящий мужчина. Толпа воинов кипела, все рвались в бой, но увидев, что другая сторона имеет несколько десятков сильных мастеров, перед которыми стоял очень сильный старик, воины чувствовали себя так, словно на них ушат холодной воды вылили. Толпа мялась и не трогалась с места. За Бэйфэном появилась огромная белая гигантская фигура медведя. Казалось, она подпирает небо. По долине прокатился медвежий рев. «А, кажется, есть какие-то изменения». Бэйфэн на мгновение удивился, а затем нанес легкий удар по Цзи Янхуану. Отразил. И Цзи вел бой без всякого страха. У него за спиной появилась тень самурайского воина, которая все более явственно проявлялась в воздухе. Призванный воин пока еще не выглядел слишком реальным. Призрачный воин с мечом длиной 3-4 метра сделал выпад лезвием небесного меча к голове медведя Бэйфэна. Бам! Неожиданно меч Цзи, направленный в медведя, натолкнулся на преграду. Раздался звук удара золота о железо, как от реальных объектов. На земле появилась яма, диаметром 5 метров. Все вокруг заполнилось пылью и дымом. В воздухе раздался треск. Как только раздался звук трескающегося предмета, цвет лица Цзи изменился, и он уже готов был сбежать. На лезвии призрачного меча появились трещины, в трещинах появилось свечение, и меч рассеялся в воздухе. Бэйфэн не думал останавливаться. Медведь перепрыгнул яму, а Бэйфэн в тот же момент появился рядом с Цзи, нанеся яростный удар ногой. По сравнению с ударом лапы медведя, нога Бэйфэна била слабее, но этот удар мог разбить валун. Черт возьми, и Цзи Яньхуан не пришло в голову, что Бэйфэн предупредил, что ударит сразу. Он стал отходить назад, держа обеими руками катану, потом резко развернулся в направлении Бэйфэна, чтобы отрубить ему голову. Одна за другой на земле появлялись ямы. Обычно битву мастеров невозможно видеть ясно, но под ударами тело призванного Бэйфэном медведя все более увеличивалось в размерах. Фактически, ни разу не использовав медвежий бокс в реальных боевых действиях, мастерство Бэйфэна сейчас стремительно развивалось, хотя ему надо было бы в промежутках еще сильнее развить удар ногой. Многие недостатки призрачного медведя быстро ликвидировались в ходе боя. Призрачный зверь все больше и больше выглядел живым. Опираясь на усиленную врожденную физическую подготовку, Бэйфэн становился неуязвимым врожденным. Сила, скорость и даже духовная сила обладали такими возможностями, что Бэйфэн мог наслаждаться, используя бой с Цзи Яньхуаном, как точильный камень. То, чего не хватало Бэйфэну, это настоящей битвы, чтобы поднять медвежий бокс на следующий уровень. С самого начала стычки они были равны по силе, но темпы роста мастерства Бэйфэна намного превосходили ожидания. Глава 234. Полный трындец. Бэйфэн мимоходом для себя отметил, что его техника все время совершенствуется. Количество детальных изменений, которые он не заметил в битве, стало больше. По мере того, как битва продолжалась, недостатки его удара медвежьей лапой были почти ликвидированы. Удар кулака в форме медведя был уже готов к переходу на следующий уровень. Какого черта? Чем дольше продолжался бой, тем более тревожно становилось на сердце у Цзи Яньхуан. Его противник был похож на машину. Он неустанно атаковал, а сила его рук и ног быстро росла. Если бы наращивание темпа боя происходило за счет подъема духовной силы, то процесс усиления атак уже давно должен был закончиться, так как это потребляет много энергии, а длился он уже достаточно продолжительный период времени. У него теплилась надежда, что рано или поздно у противника полностью опустеют запасы сил, и тогда он погибнет. Лю Кунь и Шу Ся, наблюдая за поединком двоих людей, хмурились, и увидев, что Цзи Яньхуан приблизился к Бэйфэну, тоже сократили дистанцию. В тот момент, когда Бэйфэн в очередной раз столкнулся с Цзи Яньхуан, нанеся ему удар, и готовился окончательно разбить противника, у него за спиной появился высокий призрак воина-самурая. Мечом 10-метровой длины, собрав энергию мира, призрак нанес сокрушительный по силе удар. Медведь атакует. Выражение лица Бэйфэна изменилось, но он не запаниковал. Бэйфэн будто в воду смотрел, ожидая подвоха от японцев в честном поединке с ним. Коконом духовной силы, радиусом 10 метров, он плотно окутал место боя. Скорость старика удивила Бэйфэна, но это было так. После удара Цзи на мгновение замер, а Бэйфэн мгновенно развернулся и ударил по Лю Куню. Колоссальное давление, как трясина, прочно охватило Лю Куня, сковав его на месте. Медведь разинул широкую пасть, неумолимо приближаясь к Лю Куню. Приблизившись, медведь стал еще больше. Его размеры стали сопоставимы с горным пиком. Загрохотало. Раздался такой громкий звук, что у присутствующих людей затрепетали сердца. Полетели комья земли. Площадку накрыло дымом и пылью. Со всех сторон слышался кашель сражавшихся людей. Пыль рассеялась и стало видно, что одежда Бэйфэна превратилась в тряпье, а рот его был полон ярко-красной крови. Лю Кунь и Шуся тоже пострадали, их самурайские мечи тихо вибрировали, пасть тигра дала трещину, внутренняя жизненная энергия непрерывно клубилась. П.П. Пасть тигра. Часть ладони между большим и указательным пальцем. Но все равно они выглядели лучше, чем Бэйфэн. Лю Кунь и Шуся были потрясены, их сдвоенный мощный удар Бэйфэн фактически отбил. Конечно, Ицзе был на пике начальной фазы врожденного, а китайский врожденный, как оказалось, находился на поздней фазе. Бэйфэн кашлял кровью, похоже, он сильно пострадал. Эти воины были очень высокого уровня, и даже когда Бэйфэн использовал удар гигантского медведя, это не компенсировало разрыв между ними. Четыре врожденных воина наблюдали за событиями, и тут врожденный из клана Тан неожиданно спросил одного из них. «Старший брат Чжоу, тебе известно, что это за человек? Я не знаю, я его раньше не видел, но я думаю, что это китаец, достигший уровня врожденного мастера. Его появления мы не ожидали, поэтому и не успели установить контакт». Чжоу Цзюи посмотрел на своих спутников. Остальные трое кивнули, соглашаясь, что если мастер и его семья мало известны окружающим, то это естественно, что они не знали о его существовании. Раньше бывало так, что бедный клан, который не мог породниться с богатым и знатным родом, естественно, не мог достойно сражаться с японцами-воинами. Но теперь появился этот одинокий высший врожденный. Четыре крупных клана не могли допустить, что высший врожденный одиночка внезапно возвысился и получил расположение у мелкого люда. «Я сын Великой Японии, и мое достоинство не потерпит твоих провокаций, ты должен умереть», — крикнул Лу Кунь. Лю Кунь и Шуся боялись, что Бэйфэн решит отомстить людям, причем так, что те содрогнутся от ужаса. Поэтому Лю Кунь и Шуся не собирались отпускать Бэйфэна. В этот момент, удерживая меч обеими руками, Лю Кунь торжественно произнес: «Лю Кунь рубит накрест». Сделав движение кончиком меча крест-накрест, он двинулся к Бэйфэну, чтобы обезглавить его. «Ха-ха, ты уже умер, дядя зарубит тебя, злорадствовало нечего съесть. Прекратите!» — громко закричал Чжоу Цзюи, но Лю Кунь и Шуся нахмурились. Они не только не остановились, напротив, еще быстрее устремились к Бэйфэну. «Кхе-кхе!» Бэйфэн кашлял кровью, но лицо его улыбалось, а его тело поплыло назад. Бац! В 10 метрах от Бэйфэна на земле появился длинный след от удара мечом, очень глубокий, буквально бездонный. «Тся!» — раздался пронзительный крик. Этот крик разорвал тишину. И тут же появились Лю Кунь и Шуся. Они двигались бесшумно, все время оглядываясь, двигаясь по окружности, а затем направились к Цзэ Янхуану, упиравшемуся ногами в края разрезанной земли. «Трехголовая собака, можешь их убить». Бэйфэн не стал обращать внимания на Лю Куня и Шуся, он развернулся и устремился к японскому мастеру. Возникла энергичная лапа, направленная к пока еще не среагировавшим на ее приближение японским мастерам, и сразу же 5 или 6 мастеров разлетелись во все стороны. Стоявшие Лю Кунь и Шуся вдруг упали, их тела были разрублены на несколько частей. И Цзэ Янхуан стоял несколько в стороне от них, но вдруг на его лице проявилась кровавая линия, а затем лицо разделилось на 2 части. Все трое были сражены сверхскоростным фэйцзяном настолько быстро, что за это мгновение никто из них не успел среагировать. Многочисленные зрители уставились друг на друга в недоумении, они так и не поняли, почему поворот событий произошел так быстро. Буквально только что Бэйфэн был на краю гибели, и уже через мгновение убил 2 врожденных японских мастеров, так что они даже не смогли сопротивляться. Только некоторые из талантливых мастеров смогли уловить исчезающий золотистый след. Однако увидеть, не значит помешать. Золотой свет, который оставлял летающий меч Фэйцзян и который они видели, был для всех только золотым светом. Лишь особо талантливые мастера сначала видели меч, а потом золотой свет. Что это за техника? 4 врожденных из 4 семей были поражены, что этот золотистый свет так быстро убивает противников, а они, будучи врожденными, оказались не способны увидеть его режущую часть. Они только чувствовали ужасающий режущий край, который был вложен в этот золотой свет. Им казалось, как будто там больше ничего нет. В мгновение ока ситуация сильно изменилась. Северный ветер обнаружил, что удар кулака в форме орла вполне подходит для крупномасштабного боя, и следы когтей один за другим тут же разлетелись во все стороны. В результате, лагерь японских мастеров превратился в жестокое побоище. Трехголовая собака, такая же быстрая, сновала туда-сюда в людской толпе. Собачьи лапы легко уносили жизнь. Трехголовая собака находилась на пике мастера низшего уровня, но даже мастера среднего уровня не имели ни малейших шансов уцелеть. Японские мастера спасались бегством, до ужаса перепуганные. Погибли даже двое высокопоставленных человека. И кто же после этого захотел бы стать противником этому жестокому убийце? Тем не менее, скорость Бэйфэна далеко не сопоставима со скоростью мастеров, поэтому все, кто пытался убежать, были быстро убиты. После того, как трехголовая собака разогнала толпу, она заскучала. Чтобы избавиться от скуки, собака выбрала жертвой японского непобедимого мастера. Собака и человек сошлись в битве. Трехголовая собака ни капли не чувствовала себя уязвимой, сражаясь с непобедимым мастером Японии. Весьма скоро Бэйфэн заложил руки за спину и остановился, чтобы спокойно понаблюдать за боем между трехголовой собакой и японским мастером. Вокруг него на земле лежали мертвые тела. В этой бойне погибли два врожденных мастера и пролилось море крови. Зрители вокруг были бледны от шока. У них на глазах были убиты десятки японских мастеров и несколько врожденных командиров, которые за пределами столицы и Королевского парка могли быть названы в тройке лучших сил. И фактически их убил один человек. Подобная новость, наряду с открытием прохода к городу Лида, взорвет общественность. Он по-настоящему беспощадный человек. Он даже не задумывается, решил убить и тут же убил. Молодежь почти боготворила Бэйфэна. Бэйфэн не вникал в доносившиеся до него разговоры. Он молча подлечивал тело, приводил в равновесие нестабильную кровь и спокойно наблюдал за поединком. У Мицу и Кадзуа родилась мысль вернуться назад, но трехголовая собака словно прилипла к нему, он никак не мог от нее ускользнуть. Наконец, когда ему удалось отбросить трехголовую собаку, он в недоумении оглянулся по сторонам и понял, что остался один, а все остальные уже умерли. Когда Мицу и Кадзуа увидел, что Бэйфэн тоже смотрит в его сторону, он больше не колебался и сбежал. Мицу и Кадзуа был не глупый человек. Он берег себя, не хватало еще погибнуть в этой жестокой бойне. Мицу и Кадзуа собирался быстро вернуться в Японию и рассказать обо всем, что здесь произошло, чтобы кланы отправили отряды возмездия. Лунный стиль, удар в пустоту. Трехголовая собака разозлилась. Она думала, что этот человек должен сражаться вместе со своими. Она не ожидала, что он сбежит. В тот момент, когда Мицу и Кадзуа хотел двинуться дальше после прыжка на несколько метров, у него за спиной появилась мгновенная вспышка и массивное тело собаки, от столкновения с которой Мицу и Кадзуа не было шансов уклониться. Глава 235. Призрачный город Лида открыт. Мицу и Кадзуа был сильно напуган. До сегодняшнего дня все шло в соответствии с идеальным планом, который внезапно рухнул из-за неожиданного появления свирепого человека. На полпути до осуществления, этот свирепый воин лишил жизни нескольких выдающихся мастеров только лишь из-за смерти каких-то нескольких его соотечественников. Как нарочно, его атака, как атака свирепого зверя, нарушила все планы и застала их врасплох. Десятки мастеров были убиты, да еще и два врожденных мастера. Мицуи хотел оторваться от преследователей, чтобы вернуться в Японию и, набрав там людей, приехать сюда снова и отомстить Бэйфэну. Мицуи Кадзуа уже хотел перейти к осуществлению своего плана, когда неожиданно обнаружил, что с ним не все в порядке, линия зрения опускалась все ниже и ниже. Затем он заметил трехголовую собаку, стоящую рядом с ним, и упал на землю. Трехголовая собака задрала все три головы вверх и высокомерно наблюдала за лежащим ничком телом Мицуи Кадзуа, всем видом выражая крайнее презрение. Этот человек испугался. Вот если бы он не бежал, он мог сделать по меньшей мере 100 ударов. Но лежащий Мицуи не обладал даже каплей боевого духа, а лишь трусливо подставлял спину. И в результате нашел смерть. Медленно возвращаясь к стоящему Бэйфэну, трехголовая собака бросила взгляд на лежащие невдалеке останки двух мастеров и молча проглотила слюну. Тела этих двух людей были пригодны для ее питания, поэтому трехголовая собака смотрела на них с жадностью. Энергия и кровь, содержавшиеся в телах этих двух человек, могли помочь ей сделать большой шаг в строительстве тела. Но, посмотрев на Бэйфэна, трехголовая собака решила потерпеть. По сравнению с улучшением тела, жизнь казалась дороже. В частности, в памяти собаки было еще свежо воспоминание об ударе Бэйфэна по японцам. Фэйцзян, конечно, не так абсолютно опасен для трехголовой собаки, но кто бы мог подумать, что в теле Бэйфэна скрыто такое смертельное оружие. Но даже если он совершенный человек Божий, его можно убить пулей. Несокрушимые способности бойца-одиночки, в сочетании с огромной скоростью атаки, в принципе не имели решающего значения в массовой современной войне. Бэйфэн посмотрел вокруг, а затем пошел прочь. Там, где он шел, люди автоматически, один за другим, с трепетом уступали дорогу. Многие испытывали благоговейный трепет, глядя на него. «Даос, где ты совершенствовал свою практику? За этот бой, единоверец, тебя можно назвать великим воином?» — спросил Чжоу Цзюэ, когда Бэйфэн подошел к четырем главам семьи и они обменялись церемониальными приветствиями. «Самоучка, можно сказать, вольное облако и дикий журавль», — нахмурившись, ответил Бэйфэн. С другой стороны, хотя он не питал добрых чувств к четырем главам семей, их можно было понять. В конце концов, у всех были свои семьи, и рисковать ими, с такой же свободой, как сделал он, нельзя. Но вдаваться в подробности Бэйфэн не стал. Он даже не пытался произвести хорошие впечатления на этих четверых. Чжоу Цзюэ задумался, а затем медленно произнес: «Единоверец, хотя ты убил всех, десятки воинов и двух врожденных, но известие о случившемся здесь, рано или поздно, достигнут Японии. Айцзе и Люкун – это большие кланы в Японии, они обязательно отомстят. Единоверец, зачем ты мне это говоришь?» Бэйфэн так спокойно смотрел на Чжоу Цзюэ, словно хотел увидеть его тайные чаяния. Услышав вопрос Бэйфэна, Чжоу Цзюэ немного смутился, но все же продолжил говорить: «Даос, если ты пожелаешь, ты можешь присоединиться к любой из четырех крупных семей в качестве старейшины. Тогда японская семья Ицзе и семья Люкуна не посмеют тебя тронуть. На горе Лунхушень я уже убил двух японских врожденных из семьи Ита», — ответил Бэйфэн, с интересом глядя на Чжоу Цзюэ. А потом подождал, что на это скажет Чжоу Цзюэ. Не дождавшись ответа, Бэйфэн направился в свою палатку. Этот клан Ита тоже не были обычными. После боя Дэн Сизи рассказал Бэйфэну, что клан Ита был весьма влиятельным и обладал огромными человеческими ресурсами в Японии. Он входил в пятерку лучших японских семей. Четверо глав так и остались стоять, не зная, что и думать. Ни хрена себе, убить уже четырех врожденных и продолжать разгуливать, как ни в чем не бывало. Минутку, что он только что сказал? Как зовут убитых? Чжоу Цзюэ очнулся и спросил Гуаньсина, стоявшего рядом с ним. «Кажется, это», — ответил Гуаньсин. У Чжоу Цзюэ и других вытянулись лица, а затем все четверо единодушно договорились не упоминать больше об идее присоединения Бэйфэна к одной из четырех семей. Если к разборкам подключится еще и семья Ита в союзе с семьями Цзе и Люкуна могут полностью раздавить их четыре семьи. Бэйфэн, вернувшись в палатку, начал выполнять комплекс упражнений для смешивания крови, чтобы напитать тело энергией Ци. Каждый раз, когда достигаю очередного уровня врожденности с качественными изменениями, я полагаюсь на могучую энергию крови и намного меньше на увеличение скорости и духа, а они, хотя и большие, остаются на среднем уровне и далеко отстают от уровня японского врожденного. Бэйфэн молчаливо думал о том, что его удар гигантского медведя поражал только мастеров начальных уровней. Врожденные мастера среднего уровня уже могли его заблокировать, и если бы у сегодняшних противников был аналог Фицзяна, кровавая битва имела бы иной исход. Однако сегодня удар медведя несколько отличался от прежнего. Не связан ли медвежий бог с этой областью земли? Бэйфэн вспомнил, что при использовании удара гигантского медведя издалека, с дыханием пришло несколько нитей силы, и мощность удара медведя увеличилась как минимум на 1%. После того, как откроется город-призрак Лида, я постараюсь снова это отследить, — решил Бэйфэн после раздумий. Прошло немного времени. За это время многие патриархи кланов, руководители школ боевого искусства хотели встретиться с Бэйфэном, но у них ничего не вышло. Байсун намекнул им, что лучше не пытаться. Раздался то ли грохот, то ли взрыв. Земля задрожала, а горы закачались. Люди в палатке быстро вышли наружу, желая выяснить, что случилось. Бэйфэн как раз закончил практиковать и тоже вышел. Он увидел, что огромный столб, стоявший у горы, полностью погрузился в землю. Земля в этой области раскололась на две части, а образовавшийся провал был бездонным. Извилистая лестница тянулась вниз и заканчивалась где-то в бесконечности. Город-призрак Лида открыт. Возьмите бронзовую маску и спускайтесь вниз по лестнице. Пришли члены четырех кланов, этих людей было не меньше сотни, они выстроились у лестницы и начали по одному спускаться вниз по ступенькам. Бэйфэн не думал, что вход в город-призрак Лида активируется именно таким образом. Он вообще не знал, как устроен такой огромный проект, потрясающий по своим масштабам. Трехголовая собака, ты следуешь за ними, и запомни, это вопрос жизни и смерти, ты не можешь слинять от оказания помощи Мистику один и его группе. Бэйфэн проинструктировал трехголовую собаку, а затем велел Мистику один с его группой спускаться по лестнице вниз. Остальные кланы тоже определили кандидатов, которые отправились по лестнице вниз. Однако каждый клан предупреждал своих кандидатов, что они ни в коем случае не должны конфликтовать с группой людей, отправленных Бэйфэном. Если уж в самом деле будет достаточно большая выгода, тогда они должны убить эту группу дочисто, но чтобы об этом ни одна душа не узнала. Боевое мастерство Бэйфэна пугало основные семьи. Но если случится возможность отобрать найденные ресурсы не в открытой битве, а в результате внезапного нападения и ускользнуть от расплаты, не оставив следов, семья будет согласна с таким порядком. Во всяком случае, люди, которые войдут в город-призрак Лида, составят более 1000 человек, и в экспедиции участвовали люди Бэйфэна, которые могли попасть в неприятности. Пока нет никаких доказательств, Бэйфэн не знал, что ждать от мастеров. Все эти 1000 людей, естественно, не могли быть одинаково сильными воинами, процент сильных мастеров среди них составлял всего лишь 2-3%. Мистик один со своими товарищами, следуя за толпой людей, пришли в огромную каменную пещеру. В этой пещере было множество закрытых наглухо каменных ворот. Люди четырех кланов заняли ряд каменных дверей, вытащили бронзовую маску и легко одели ее на лицо статуи рядом с дверью. Статуя мгновенно развернулась в противоположную сторону, к горе, и вошла в каменную стену. Прозвучал щелчок, раздался хлопок, запечатанные каменные двери открылись, а когда через них прошло 11 человек, двери мгновенно закрылись. После того, как двери закрылись, из скалы медленно выплыла статуя, но бронзовой маски на ее лице уже не было. Двери открывались много раз, оставляя все меньше и меньше бронзовых масок в руках прибывших людей. Поэтому за владение бронзовой маской были готовы бороться силы семей малого и среднего уровня. Эти двери были чрезвычайно тяжелые, но когда-то нашлась семья, которая попыталась их взорвать. То ли у них не нашлось нормального взрывника, то ли не рассчитали количество динамита, но двери остались стоять. Этого опыта было достаточно, чтобы доказать прочность каменных дверей. Что касается использования больших доз взрывчатых веществ, то тут все обеспокоились проблемами возможного обрушения пещеры, и с тех пор ни одна семья не делала таких глупостей. Все решили, что безопаснее всего для входа будет честное применение маски короля призраков. Глава 236. Земля предков медвежьего бокса. Мистик один с товарищами поняли принцип, приложили маску короля призраков к статуе и вошли в дверь. После того, как трехголовая собака вошла следом за ними, тяжелые двери мгновенно закрылись. Они увидели прямой проход, по обеим сторонам которого были подвешены светильники, которые тут же загорелись, едва они сделали первый шаг. Картина была потрясающей, но никто из них не понимал, как это было сделано. Проход был очень длинный, но ни у кого из них не было проблем с дыханием. Неизвестно, насколько длинным был этот проход, потому что они слышали только эхо от звука своих шагов. Бэйфэн, увидев, что Мистик один с группой пошли по лестнице, больше не стал задерживаться и тут же ушел. Древний город Лида будет открыт в течение 15 дней, и ни у кого не было необходимости беспокоиться о проблемах с питанием. Говорят, что сам древний город занимал только небольшую часть территории. Просто весь город, вместе с остальной частью территории, составляли полную экологическую цепочку. Бэйфэн планировал вернуться сюда, когда придет время, а сейчас он собирался найти свой собственный счастливый случай. Подножие горы дракона с древних времен было землей обетованной. Согласно легенде, когда-то, в древние времена, бог Шиннун добывал на горе дракона древесину, чтобы построить дом для жилища. Но постройка не задалась, и бог Шиннун вознесся на небо, бросив недостроенное в мире людей. Грядущие поколения назвали всю эту территорию Шиннунцзя, в честь бога Шиннун. П.П. Шиннун – мифический божественный земледелец, покровитель земледелия и медицины. Это место еще известно как Медведь-гора, Сюншань. Последний медведь, согласно записям в Лунхушень, был убит на Медведь-горе, поэтому когда я практиковал медвежий бокс на этой местности, мощь увеличивалась на 10%. Значит, именно здесь медведь и клан Бурый Медведь имели очень глубокие связи. подумал Бэйфэн, затем остановился на месте и начал практиковать медвежий бокс. Как и следовало ожидать, за спиной начал формироваться образ медведя. Бэйфэн успокоился, и тут же образ медведя начал уменьшаться до крошечного размера, стал бледнеть, а затем рассеялся. Когда Бэйфэн использовал удар гигантского медведя, внезапно издалека донесся слабый воздушный поток. Бэйфэн почувствовал, как этот поток пульсирует у него внутри. Во время боя с Лю Кунишуся, Бэйфэн чувствовал себя как-то неправильно, но в то время он не мог отвлечься и проанализировать это проявление. Теперь, успокоившись и глядя на это издалека, он мог исчерпывающе проанализировать, было ли в этом что-то полезное для него. Иначе говоря, это разные формы медведя вызывали у него такое ощущение. Бэйфэн решил больше не колебаться и поспешил в удаленные места. Вдоль его пути по сторонам были живописные пейзажи, красивые, как на картинке. Вокруг буйствовало лесное царство, порывистый ветер шумел в соснах, а впереди возвышался горный пик. Хотя была зима, но снега не было, и большинство деревьев процветали. Временами можно было увидеть животных, но следов деятельности человека не наблюдалось, только живописные пейзажи. Эта картина неизбежно вызывала у человека ощущение опустошенности. Однако за этими красивыми пейзажами скрывалась смертельная опасность. Если вы безрассудно войдете в глубины подножия горы дракона, у вас из 10-9 шансов умереть, и лишь один остаться в живых. Бэйфэн был достаточно сильным, чтобы без страха ходить в джунглях. Он перемещался своими 10-метровыми шагами, и за все время он увидел только одного красочного паука, упавшего с вершины дерева. Не успел паук коснуться тела Бэйфэна, как превратился в комочек грязи. Бэйфэн остановился, время было уже позднее, чтобы наполнить желудок, нужно было начинать готовить. Он собрал немного дров и разжег костер. Затем Бэйфэн достал кусок мяса и крови нефритового дракона и нарезал на куски, толщиной с большой палец. Кусочки Бэйфэн привязал к веревке и подвесил, прицепив к треноге, над жаром костра. Для приготовления мяса нефритового дракона требовалась большая температура, поэтому Бэйфэн не волновался, подвесив мясо над открытым пламенем, не говоря уже о том, что до пламени еще было какое-то расстояние. Из пространственного кармана Бэйфэн достал бутылку со специями, и время от времени посыпал специями готовящееся мясо. Всплеск аромата готовящегося блюда разнесся по округе. Через несколько минут Бэйфэн оторвал кусочек рыбы, положил его в рот и разжевал. ГМ, неплохо получилось. У мяса нет вкуса барбекю и можно добавлять немного меньше перца чили. Бэйфэн съел пару кусочков. Ощущался вкус мяса, приготовленного по-иному, чем на плите. Затем достал бутылку с приправами, наполненную паприкой, и посыпал оставшиеся кусочки мяса. Конечно, он не забыл очистить кусочки от выделившегося жира вместе со слоем предыдущих специй, чтобы убрать перец чили из запеченной корочки. Невдалеке послышался оживленный писк. Стая пушистых обезьян с блестящим мехом усиленно шмыгала носами, втягивая воздух. Поняв, что их заметили, стая моментально заволновалась, вскочила и скрылась. Вытянувшись в цепочку и прихватив детенышей, стая со скрипучими криками побежала за одной из них, которая выделялась среди всех более массивной фигурой. Размер ее тела был значительно больше, чем у остальных обезьян. Очень быстро стая исчезла в лесу, следуя за своим вожаком. Южнее временного лагеря Бэйфэна, черный медведь очнулся от спячки и с простодушным видом двинулся в сторону восхитительно душистого запаха. Он еще не полностью очнулся от сна. Многие люди неправильно понимают спячку медведей. Они думают, что медведи действительно спят всю зиму. На самом деле, когда погода хорошая, медведи ненадолго просыпаются из спячки и ищут пропитание. На север от лагеря, тигр высотой в 3 метра, лежа в густой траве, наблюдал за кабаном средних размеров. Этого кабана должно было хватить на питание в течение недели. Охотясь, тигр мгновенно сбивал жертву на землю, а потом пускал в ход зубы, загрызая ее. Дикий кабан и тигр уставились друг на друга, но уже через секунду кабан бросился бежать прочь от тигра. Тигр не стал догонять кабана, вместо этого он начал энергично подергивать носом. Какой ароматный запах, нужно срочно его найти, да еще в придачу и дикого кабана поймать. 7 или 8 минут спустя с разных сторон приблизилась группа животных, окружив Бэйфэна со всех сторон. Они истекали слюной, когда смотрели на рыбу, которая не переставала одуряюще пахнуть. Бэйфэн не боялся, он неторопливо вытащил из пространственного кольца кувшин с вином и поставил на землю. Группа животных, увидев внезапное появление большого кувшина, была шокирована. Они не понимали, откуда взялась эта большая банка. Хотя животные и захлебывались слюной, глядя на пищу, приготовленную Бэйфэном, они не предпринимали отчаянных шагов. Все-таки у животных интуиция была более острая, чем у людей. Животные чувствовали колоссальную угрозу, которая исходила от худого и маленького на вид тела Бэйфэна. И если бы этот соблазнительный аромат не был слишком заманчив, эти животные, конечно же, не пришли бы. Бэйфэн посмотрел на длинный ряд кусков испеченной рыбы, но не начал есть, а взял кусок рыбы и пошел к черному медведю. Этот огромный черный медведь был громадным, по крайней мере не меньше 300 килограммов. Обычные люди с такими не встречались, но Бэйфэн не оробел. Наблюдая, как этот человек шел к нему, черный медведь отступил назад, сделав пару шагов, но его глаза не отрываясь смотрели на рыбу в руках Бэйфэна. Наблюдая за медведем, Бэйфэн рассмеялся. Кто сказал, что зрение у черных медведей слабое? Ошибочка, очень хорошая вещь. Толстый кусок рыбы, длиной 10 сантиметров, Бэйфэн разорвал на две половины, подразнивая черного медведя. Он даже слегка встряхнул кусочками перед его носом. Едва Бэйфэн выпустил один из кусочков из пальцев, черный медведь одним движением перехватил брошенную рыбу и тут же проглотил, а затем снова посмотрел на Бэйфэна. Оставшийся кусочек рыбы Бэйфэн положил на ладонь и протянул ее к черному медведю. Черный медведь нерешительно посмотрел на Бэйфэна, затем приблизился и взял рыбу, вытянув язык. Бэйфэн успокаивающе погладил черного медведя по голове, но медведь внезапно напрягся, как будто хотел атаковать. Но почувствовав, что достигнув макушки головы, рука не делала никаких других опасных движений, мышцы медведя медленно расслабились. Бэйфэн вернулся к походному костру и, взяв кусок рыбы, пошел к тигру. «У-у-у, тигр, это не домашняя кошка». Наблюдая, как Бэйфэн приближался к нему, он заворчал, и это ворчание очень походило на предупреждение. Бэйфэн остановился и повторил трюк с потряхиванием кусочком рыбы. Тигр мгновенно забыл обо всем. Его огромная голова следовала за размахивающей рукой Бэйфэна, как у обычного большого кота. Глава 237. Вино обезьян. Ау-у. Тигр, мягко порыкивая, двумя лапами обхватил руку Бэйфэна, а затем зубами аккуратно взял рыбу. Бэйфэн засмеялся. Этот тигр был довольно смышленым. Он не выпустил когти, а толстые подушечки на лапах у него были очень мягкими. После того, как тигр захватил зубами рыбу, он отступил назад и настороженно посмотрел на Бэйфэна. Убедившись, что Бэйфэн стоял, не двигаясь, он успокоился и начал жевать рыбу. Тигр даже прищурил глаза от наслаждения.